Глава 13. Я был в таком раздрае, что не стал доказывать провиденции, как это смешно. Похоже, она и правда просто хочет внимания и напускает на себя загадочности. «Прови, но нам осталось сыграть всего один матч», — напомнила Лаура. «И эльфы с бомбардирами свои два уже выиграли», — добавил Патрик. «Осталось только друг с другом их столкнуть. Кто победит, тот и в полуфинале». Дуна сжала кулаки. Народ с трибун потянулся в соседний зал смотреть игру между смертоносными бомбардирами и лесными эльфами. Поверить не могу. Даже родители Патрика и Лауры. Мы разом погрустнели, как брошенные щенки. Вдруг двери распахнулись, и влетел десяток болельщиков с флажками. «Вы сможете! Вы их сделаете!» Заорали они. От их криков мы немного оживились. Мы проиграли две игры, но кто-то в нас все еще верил. «Спасибо вам, что подбодрили», — Бермудес вытер пот со лба. «И оптимизмом заразили». «Ой, простите, дверью ошиблись». И мы снова остались одни под своей корзиной. Мне так грустно даже в последний день летних каникул не было. Вслух этого никто не говорил, но играть против крушителей нам совсем не хотелось. Даже если победим, что изменится? Бермудес глотнул эликсира Дуны и начал жонглировать фрикадельками так быстро, как будто они размножились прямо в воздухе, и ни одну не уронил. «Не отчаивайтесь», — попросила Лаура. «Хотите, я включу музыку, и мы потанцуем?» Внезапно за нами вырос тренер Эванс. «Я не сплю. Я просто медленно моргаю». Он посмотрел на электронное табло. На шее у него запульсировала вена. «Что ж, ладно. Вы сделали все, что могли. Считайте, что семестровые зачеты по физкультуре вы сдали». Бермудес аж подпрыгнул от радости, и я тоже вскочил на ноги. «Мне вернут комиксы». Впрочем, Патрика, Лауру и особенно Дуну новости не впечатлили. Провиденция повернулась к противоположной корзине. Под ней кто-то играл в мяч сам с собой. Нико? Что он тут забыл? Он бросал мяч точно в корзину, раз за разом. Вот выпендрёжник. «Не удивлен, что он один. Он зазнайка и павлин», — пробормотал Бермудес. «Какой он крутой!» — восхитилась Лаура. «Вы про кого?» Патрик и слона в ванной бы не заметил. «Кажется, ему грустно», — вслух подумал я. Провиденция молча улыбнулась. И почему-то после этой улыбки я понял, что вообще-то у нас классная команда. Да, игроки из нас вышли никудышные, и с турнира мы, считай, что вылетели, и я все еще терпеть не мог бегать до упаду и задыхаться. Но когда мы обнимались командой перед игрой, я был по-настоящему счастлив. Так что я пробился в центр нашего кружка, и хотя энергии во мне осталось меньше, чем в севшей батарейке, громко и уверенно сказал. «Знаете, я хочу сыграть этот матч. Хочу сыграть с вами, потому что вы мои друзья, и мне так нравится с вами тусоваться, что я это ни на что не променяю». «Кто со мной?»